Но теперь все это в прошлом, и ты можешь порадовать человека, который обратил на тебя внимание. «Ох, малышка!» — Пилар погладила дочь по щеке. «Я желаю тебе этого. И ужасно разозлюсь и огорчусь, если ты не воспользуешься этой возможностью, думая о том, чего никогда не было. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты была счастлива. Я знаю». Пилар поцеловала дочь в обе щеки. «Я знаю, но мне нужно время». «Ох, Кара, дело не в твоем отце и даже не в том, что с ним случилось. Дело во мне. Я не знаю, как мне вести себя с кем-то другим, и хочу ли я сама иметь с ним дело». «А как ты узнаешь, если не попробуешь?» София хотела сесть на стол, но передумала. Обстоятельства этому не способствовали. «Он тебе нравится, правда?» «Ну да, конечно». «Нравится?» — подумала она. «Едва ли женщина позволит себя раздеть и будет возиться в земле для цветов с мужчиной, который ей только нравится». «Очень порядочный человек», — пролепетала она, — «хороший отец». «И тебя тянет к нему. У него потрясающая задница». «София!» «Если ты скажешь, что не заметила этого, я плюну на приличие и назову свою мать лгуньей». А еще эта улыбка, быстрая и насмешливая. «У него добрые глаза», — забывшись, пробормотала Пилар и заставила дочь вздохнуть. «Да». «Ты куда-нибудь поедешь с ним?» Пилар смущенно отвернулась и начала собирать цветочные горшки. «Не знаю». «Съезди, попробуй. Выясни, что это такое. И возьми у меня в тумбочке презерватив». «Ох, ради бога!» «Я передумала». София обвела рукой талию матери и хихикнула. «Возьми два». Глава 12. Мадди пристально следила за Дэвидом, завязывавшим галстук. Это был его праздничный галстук, серый в голубую полоску. Отец нарочно сказал, что едет обедать с госпожой Джамбелли, чтобы они с Тео подумали, будто это деловое мероприятие. Но галстук выдавал его с головой. Следовало разобраться, что она об этом думает, но в данный момент она развлекалась тем, что испытывала отцовское терпение. «Это средство самовыражения». «Нет, это безумие. Это древняя традиция. В семье Каттер такой традиции не было». «Нет, Маделин, нос ты протыкать не станешь ни за что». Мадди вздохнула и напустила на себя мрачный вид. На самом деле протыкать нос она не собиралась, но хотела в третий раз проткнуть левое ухо. Чтобы добиться этого, нужно было начинать с носа. Если отец когда-нибудь догадается об этой стратегии, то наверняка оценит ее по достоинству. «Это мое тело». «Нет, до 18 лет не твое». «Пока не настанет этот счастливый день, оно мое. Отстань от меня и переключись на своего братца». «Не могу, я с ним не разговариваю». Мадди, лежавшая на отцовской кровати, перевернулась на спину и задрала ноги к потолку. Как обычно, она была одета в черное, но этот цвет уже начинал ей надоедать. «А можно вместо этого сделать татуировку?» «О, конечно. Мы все сделаем себе татуировку в ближайший уикенд». Он обернулся. «Как я выгляжу?» Мадди задрала голову и задумалась. «Лучше среднего». «Мадди, ты мое последнее утешение. Если я получу высший балл за научный доклад, мне можно будет проткнуть нос?» «Если Тео получит высший балл за что угодно, я подумаю над тем, разрешит ли ему проткнуть нос». Девочка невольно рассмеялась. И то, и другое было одинаково проблематично. «Хватит, па!» «Поехали!» Он стащил дочь с кровати,